Глава 37. До сих пор лично пересекаться с Шустовым Кириллу не приходилось. Общение шло исключительно посредством интернета и мобильной связи. Но даже фотографии профессора произвели на Кирилла самое благоприятное впечатление. Смотревший с них мужчина лет 50 меньше всего походил на рыхлого книжного червя, скорее на поджарого жука-бегунца, только очень ухоженного и следящего за модой жука. Хотя вполне могло быть, что снимки Петра Никодимовича Шустова основательно отфотошоплены, а на самом деле он не такой уж и Индиана Джонс. Но навстречу слегка опоздавшему Кириллу из-за стола поднялся именно Индиана Джонс. Высоким ростом профессор Шустов не отличался, он был на полголовы ниже рослого собеседника, но в остальном как на фото. Крепкий тренированный мужчина, лет 50, темные волосы с обильной проседью, сильно подстриженное. Лицо не отличается особой красотой, но благодаря ровному загару и цепкому взгляду умных глаз, большой крючковатый нос и узкие губы вовсе не портят общего впечатления. Однако Кирилл давно уже не доверял внешнему облику незнакомых ему людей. С тех пор, как он приобрел способность чувствовать эмоции окружающих, он в случае необходимости включал эту способность. Что сделал и сейчас, увидев приветственно помахавшему ему рукой Шустова. Проблем это доставить не должно было, поскольку в очень дорогом ресторане посетителей, даже несмотря на обеденное время, оказалось не так уж и много. Включил. Привычно отстранился от чувств и эмоций посторонних, сосредоточившись исключительно на возможном партнере по бизнесу. И, автоматически нацепив на лицо вежливую улыбку, Кирилл, в сопровождении услужливо щебетавшей дамы-администратора, двинулся к нужному столику, снова и снова пытаясь настроиться на Шустова. И у него снова и снова ничего не получалось. Нет, он вовсе не разучился слышать. Чувства и эмоции остальных посетителей и работников ресторана сплетались в причудливый водоворот, оставаясь за возведенным блоком. А там, где сидел глава фонда наследия, было пусто. Чувств и эмоций не больше, чем у стола. Или стула. Бред какой-то. Он что, мертвый, что ли? Мумия? Зомби? Андроид? Из недр подсознания рванулся активизировавшийся после звонка Кравцова инстинкт самосохранения и со всей дури принялся блямкать в колокола, горланя во весь голос. «Аларм! Тревога! Вали отсюда, придурок! Немедленно! Плевать, что о тебе подумают! Беги!» Наверное, начнись этот переполох там, в дверях ресторана, Кирилл так и сделал бы. Он давно уже научился прислушиваться к не единожды спасавшему его инстинкту. Но не разворачиваться же в последний момент, когда тебе уже протянули руку для пожатия. «Здравствуйте, Кирилл Константинович. Искренне рад нашей встрече». Инстинкт выл все громче, практически заглушив слова Шустова. Он запинывал вежливость и цивилизованность мужчины, заставляя вздыбиться почти весь волосяной покров. По спине рванули мурашки. Ноги напружинились, готовясь уносить хозяина. Но рука автоматически поднялась, отвечая на рукопожатие. «Добрый день, Петр Никодимович. Я прошу прощения, но мне надо». Кирилл запнулся и слегка нахмурился, с недоумением пытаясь вспомнить, что он, собственно, хотел сказать. Прикосновение сухой и теплой ладони Шустова, сжавшей его руку с неожиданной силой, на мгновение словно выключило реальность. А когда включило, все было как обычно. Вот профессор, вот он. Они встретились, как и собирались. Шустов смотрит на него с ожидающей улыбкой. Он что-то вроде начал говорить. Но что? Простите, Петр Никодимович, я слегка отвлекся. Так о чем я говорил? Собственно, ни о чем. Шустов отпустил ладонь мужчины и сел на свой стул. Говорить мы еще не начали, только обменялись любезностями. Я прошу заранее извинить меня за, возможно, неуместный интерес, но позвольте поинтересоваться. И часто ли у вас такие проблемы возникают? Какие проблемы? Удивленно приподнял брови Кирилл, усаживаясь напротив собеседника. Проблемы с памятью. Вот как сейчас. Вы начали что-то говорить, потом запнулись, вздрогнули и явно смутились. Если честно, Кирилл задачно помассировал виски. Со мной впервые такое случилось. Прошу прощения, сам не знаю, что это. Вероятно, переутомление. Я, кстати, с женой собрался на неделю к морю слетать. Отдохнуть. «Абсолютно правильное решение», — улыбнулся профессор, открывая папку с меню. «Давайте-ка закажем что-нибудь. а потом пообщаемся. Согласны? Да, конечно. И еще раз прошу, но хватит вам, Кирилл Константинович, пустое это. Вы лучше подскажите, что в этом ресторане лучше заказать. Вы ведь здесь не впервые, насколько я понимаю. Это наш с женой любимый ресторан. Сделав заказ, будущие партнеры по бизнесу приступили к обсуждению возникших вопросов. Шустов отвечал только по существу, и перспективы возможного сотрудничества вырисовывались все четче. Потом принесли закусочку, чуть позже горячее, и разговор о делах на время прервался, уступив место дегустации блюд. Все было очень вкусным, впрочем, как всегда. Но Кириллу почему-то есть совсем расхотелось. Кружилась голова, во рту появилась горечь, щеки, затем и все лицо начали гореть. Шустов все внимательнее всматривался в сидящего напротив собеседника и хмурился все сильнее. Потом отложил столовые приборы и обеспокоенно произнес: «Кирилл Константинович, с вами явно что-то происходит». «Да, похоже, я умудрился заболеть», — криво улыбнулся Кирилл. «Причем, судя по молниеносности ухудшения состояния, я подцепил какой-то вирус. Хотя вроде бы гриппов в Москве еще нет. И если это вирус», — Шустов недоуменно покачал головой, — «то какой-то странный. Я ничего подобного еще не встречал. Хотя имел дело, поверьте, с самыми разными, порой забытыми болезнями». «Не понимаю, о чем вы?» — сипло прокликотал Кирилл. «Да вот, ваше лицо. Что с ним?» Кирилл, мгновенно задрожавшими руками, принялся ощупывать свое лицо, но ничего не почувствовал. Пальцы словно онемели. «Оно», — профессор поморщился, пытаясь подобрать слова, — «оно словно воск, которому поднесли свечу. Деформируется прямо на глазах». «Господи, нет!» — Кирилл закрыл ладонями лицо, пряча его от любопытных глаз остальных посетителей ресторана, привлеченных его воплем. «Неужели снова? Но этого не может быть! Мне обещали!» «Тише, прошу вас!» Шустов успокаивающе сжал предплечье собеседника. «Пойдемте-ка отсюда. На нас уже обращает внимание». «Да-да, конечно. Мне надо срочно позвонить своему врачу». «Разумеется, и как можно скорее». Профессор поманил рукой официанта. «Счет, пожалуйста, и побыстрее». «Расплатитесь вы, а я деньги позже верну». Кирилл поднялся и, прикрыв пылающее лицо папкой меню, собрался уходить. «Ну куда же вы?» Предплечье, как оказалось, все еще было в плену крепкой ладони Шустова. «Я вас одного никуда не отпущу. В таком состоянии за руль нельзя». «Но мне надо». «Вам надо в первую очередь получить срочную медицинскую помощь. Клиника, в которой я заканчивал курс реабилитации, недалеко отсюда. Я смогу туда добраться сам. Так что еще раз попрошу прощения, я вам перезвоню, как только смогу. Но мне совсем не сложно отвезти вас туда, куда вы скажете». «Пустите, мне надо уйти». Кирилл сбросил-таки с предплечья руку профессора и почти бегом направился к выходу, прикрывая лицо. «Да, конечно. Уже уходим». Шустов торопливо положил деньги в папку со счетом и устремился за собеседником, уже достигшим выхода. Выбежав на улицу, правда, пришлось отдать спасительное меню метрдотелю, Кирилл низко наклонил голову и направился к своей машине. Холодный октябрьский воздух немного остудил пылающее лицо, и с каждой минутой нахождения вне душного пространства ресторана Кириллу становилось все лучше. Теперь скорее заглянуть в зеркало. То, что описал профессор, очень походило на овеществление его главного страха, означавшего конец всему – любви, бизнесу, жизни. Потому что снова жить уродом Кирилл Витке не собирался. Если ему не смог помочь гений медицины, значит, он обречен. Обречен навсегда остаться в шкуре чудовища. «Кирилл Константинович, постойте! Вам нельзя за руль!» Странно, но от голоса профессора снова вернулся гул в ушах и полыхнуло лицо. На ослабевших вдруг ногах Кирилл доплелся до своего автомобиля и, пытаясь унять взбесившееся сердце, заглянул в боковое зеркало, откуда на него пялилась мерзкая рожа того, уже казалось, навсегда забытого урода. А потом все завертелось с бешеной скоростью, сворачивая пространство и время в гигантскую воронку и затягивая в эту воронку его, Кирилла, неумолимо, безнадежно, навсегда.